Такие дела. Я беру Лирину миску, иду в чулан, насыпаю в нее сухой корм, приношу назад и ставлю перед печкой. Смерив меня взглядом, она начинает жевать. Она рассчитывала совсем на другое, и теперь ковыряется едва-едва и делает такой вид, будто каждый глоток дается ей через силу. То и дело оборачивается, бросая на меня трагические взгляды, вздыхает и через силу продолжает жевать. Можно подумать, ей подсунули яду, нахалка избалованная. Пока Лира давится кормом, я успеваю сходить в комнату переодеться. Снимаю белую рубашку и через голову натягиваю обычную клетчатую, поверх свитер. В коридоре сдергиваю с крючка теплую куртку и надеваю и ее тоже. Беру фонарик, свищу Лире, выхожу на крыльцо в тапках и переобуваюсь в сапоги. Задувает очень прилично. Мы с Лирой спускаемся вниз по тропинке. Она впереди, следом я. Светлый мех едва белеет в черноте. Но это единственный путеводный знак. Фонарика я не зажигаю. Жду. Постепенно глаза переполняются темнотой. Я перестаю их прищуривать в попытке высмотреть свет в окне, давно пропавший. У моста я на секунду останавливаюсь у края перил и оглядываюсь на хижину Ларса. В желтом окне мне видны его плечи, затылок без единого седого волоса и телевизор, вещающий в другом углу комнаты. Идут новости дня. Не помню, когда я смотрел их в последний раз. Я не привез сюда телевизора и пару раз жалел об этом, когда вечера тянули слишком долго. Но моя идея была такая, что если ты живешь бобылем, легко одуреть, приклеившись к калейдоскопу картинок и любимому стулу, и пялиться в экран сутками до рассвета, и терять свое время, пока другие бегают. Не знаю. Мне хватает моего собственного общества. Мы сходим с дороги и идем вдоль реки той же узкой тропинкой, что и всегда. Я не слышу шума реки, поскольку ветер гудит и завывает в кустах и деревьях. Я все-таки включаю фонарик, боясь навернуться на тропинке, но вместо того вступаю в речку, не услышав ее. На озере я иду вдоль прибрежного камыша, пока не дохожу до поляны со скамейкой, которую сам же сделал, чтоб было где посидеть, наблюдая за жизнью здесь, в устье реки, как играет рыба, как гнездуются утки и высиживают птенцов-лебеди. Сейчас уже нет, но они по-прежнему собираются тут по утрам вместе с потомством, народившимся по весне, лебедятами, размером с родителей, только серыми, и это смотрится смешно, как будто это две разные породы птиц, неотличимо похожие в движениях, в том, как они плавают, причем они, наверное, считают себя слепками с родителей, а со стороны любому видно, какие они разные. Иногда я прихожу сюда отпустить мысли в свободное плавание и сижу, пока Лиры носятся по своим делам. Я нащупываю скамейку и сажусь, но не за что зацепиться ни так, ни взглядом, так что я выключаю фонарик и просто сижу в темноте. Слушаю, как ветер шуршит в камыше с высоким пронзительным звуком. Я страшно сегодня устал, чувствую я вдруг. Уработался больше обычного. Глаза закрываются. Только не усни, думаю я. Посиди немного и домой. Но, конечно, засыпаю. А просыпаюсь продрогшей насквозь, оглохшей от ветра и с мыслью, что зря Ларс сказал. Что сказал? Зря он так вот повязал меня с прошлым, с которым я, как мне казалось, давно расчелся. Он взял и зачеркнул 50 последних лет моей жизни с легкостью, в которой есть что-то неприличное. С трудом разгибаясь, я встаю со скамейки, свищу Лиру. Но поди и свистни заледеневшими губами. Тем более она, оказывается, и так сидит у скамейки, поскуливает и тычется носом мне в колени. Я включаю фонарик. Задувает адски, разметает в кашу луч света, когда я провожу им вокруг себя. Камыш лег вдоль озера, белые гребни дыбятся на воде.